5. И великие люди иногда недогадливы бывали. Всему свету известный герцог Дороган однажды превеликую во всем организме расстройку от простуды ощутив, спешно французского врача Густава де ла Шарбонера звать приказал и от него пригодное для себя врачевание истребовал. Сей искусный в своей науке де ла Шарбонер не замедлил господину Дорогану особые капли прописать, которые по 20 в воде принимать велел. А на завтра к сему больному с должной осторожностью вошел, и он в холодной ванне сидящего и спокойно прописанные капли ложечкой пьющего увидев, искусный тот врач немало сему изумился и с ужасом герцогу воскликнул: «Что вы делаете, государь мой?» Таковому докторскому вопросу вельми удивляясь и с негодованием, герцог Дороган званный ему ответствовал: «Не вы ли сами, господин де ла Шарбонер, вчера при герцогине супруге моей с превеликою настойчивостью многожды наказывали мне капли сии по 20 в воде принимать, что с самого отхода вашего по сей час, непреклонно исполняя, напоследок совсем излечиться через сие, несомненно, надеюсь?» Так и великие люди иногда тоже недогадливыми бывали.